Оставался один вариант – постараться урезать источники проблем со всех сторон. Наличие моногамных отношений, к которым он весьма равнодушно дышал после расторжения брака, могло в этом помочь. Но пить яд, чтобы утолить жажду, тоже как-то не камильфо, а да в слободке. Слегка стушевавшаяся котя пальцем накрутила белоснежные локоны волос, пытаясь скрыть бегающий взгляд. Что было, то было. Разве этот чудесный вечер не заслуживает того, чтобы быть украшенным теплыми чувствами? Восстановив самообладание, она игриво стрельнула глазками. «Ты сегодня странная. Выпила, хотя нет, алкоголем не пахнет». Паша внимательно осмотрел девушку, пытаясь понять, чего она такого хапнула. «Может, наркотики?» «Вполне вероятно. Зрачки не расширены, но при внимательном рассмотрении, обычно холодная серая радужка отдавала легкой зеленью. Кто знает, как на эволюционистов действуют расширители сознания. В любом случае, поделюсь своими наблюдениями. На улице дубак, у меня яйца скукожились. Единственные теплые чувства, которые сейчас хочу ощутить, это тепло батареи, к которой можно прислонить околевшую задницу, и все остальное». У романтически настроенной красотки дернулась века, будто изысканная леди, манерно ведущая себя за столом, увидела напротив крестьянина, зачерпывающего кашу грязными ладонями и заливающего через пальцы в перепачканный рот, словно половником. «Может, пропустишь даму в дом? Сам же говоришь, холодно». Увидев, как одноклассник собирается скрыться за дверью, котя ухватилась за выпирающую плечелучевую мышцу сверху массивного предплечья, а поймав усталый, ничего не выражающим взгляд, озорно улыбнулась. «Я даже не могу в гости к однокласснику сходить, неужели меня так не любит?» Надув губки, и ведя себя как маленькая избалованная девочка, она разрушила образ, который создавала годами, и, казалось, совершенно не заботилась об этом. Простояв с постным лицом несколько секунд, Паша отошел в сторону, позволяя гостье войти. «Миленько», оглядев самую обычную прихожку, в которой не отражено ни богатство, ни уникальный вкус хозяев квартиры, котя растянула губы. Больше походила не на улыбку, а на рядовое выражение масяни. Но потрясающая генетика с лихвой компенсировала кривляние, превратив во что-то очень милое и обаятельное. Красивым людям в этом плане очень повезло. Имела в виду бедненько. Зайдя следом, Паша небрежно скинул обувь и расстегнул куртку, тут же заставив девушку зажать миниатюрный носик. «Я неспроста такой уставший». Усмехнувшись, он повесил верхнюю одежду на вешалку. Тяжелый пиджак с чешуйчатой броней закинул на плечо, а ботинки запнул в угол, оставив оттаивать грязными подтеками. «Не прибедняйся, у тебя целое поместье за городом и куча денег». Гнусавым голоском огрызнулась девушка, пытаясь дышать через нос. «А еще ноги воняют за троих. Ты в чем их держал?» «В растворе мертвых крыс». Запах стоял и правда резкий, едва ли не на шатырь. Первую половину дня он вытаскивал бытовую технику из подвала, что не слишком напряжно для сверхчеловека. Но биологическим процессом этого ведь не объяснишь. «Где ты про поместье услышала?» Направившийся в сторону кухни Павел вдруг остановился и оглянулся с любопытным выражением. О сделке с Сергеевыми она знать точно не должна. Конечно, и отец мог рассказать, но разве у них такие отношения? «Я просто очень...» Котя медленно подошла вплотную, а затем вдруг прильнула к крепкому и бугристому телу. Положив голову на массивную грудь, до которой едва доставала, она прикрыла глаза. «Тобой интересуюсь, и хотела бы узнать намного-намного больше». Тоненький пальчик, рисуя угловатый узор в ложбинках кубиков пресса под рубашкой, постепенно опустился ниже, к пряжке ремня, непрозрачно намекая, в каком плане девушка хотела бы узнать его. «Вот как?» Паша впервые за весь разговор широко улыбнулся, приобнимая девушку. Он тоже умел распускать руки, и делал это куда более нагло. Массивные ладони, словно тесто, начали мять упругую попку. Одна там и осталась, в то время как братская поползла к передней части, поднимаясь вверх, к груди. Однако когда, прикрывшая глаза, девушка собиралась ощутить нечто приятное, горло вдруг сжали стальные тиски. Веки испуганной красотки резко распахнулись, в то время как хрупкое тельце бело поднято над землей, подобно пушинке. «Ты, не котя. Кто ты, блядь, такая?» Глава 31. «Стыд. Кто ты, блядь, такая?» Заглядывая прямо в глаза самозванке, Паша немного ослабил хватку, чтобы та могла говорить. Интимная атмосфера теперь отдавала смертельным холодом. Даже часы, тикающие над проходом в зал, казалось, притихли, с осторожностью перебирая секунды. «Я, Котя. Со свекольно-красным лицом девушка прохрипела. На ангельском личике проступило отчаяние, веки дрожат, в расширившихся зрачках запечатлен страх, а маленькие ручки бессильно сжимают рука в плотной льняной рубашке, будто олененок, схваченный волком за горло, беспомощный, бессильный, жалкий. Вы и правда очень похожи. Рост, цвет волос, пропорции лица, одежда та же самая. С безразличием хищника Паша приблизил трясущуюся девушку и обнюхал. Даже шампунь и средства по уходу за кожей. Хорошая маскировка. Вот только естественный запах тела иной. И эти глаза. Сунув большой и указательный пальцы прямо в глазницу вскрикнувшей девушки, он вытащил контактную линзу. Удивительно добротную для союза конца 80-х. Но дело даже не в ней, а в том, что реальный цвет глаз оказался ярко-зеленым вместо льдисто-серого. Подделка. Так кто же ты, эволюционист, меняющий облик, потусторонняя тварь, что пришла за нарушителем границ? Задумавшись о природе способностей противоположной стороны, Паша тут же возразил про себя. Неужели эволюционист, способный в метаморфизм, не смог бы изменить цвет глаз, а потусторонний вообще стал бы заморачиваться маскировкой? Вопрос касательно шампуня, одежды и средства по уходу за кожей оставался открытым. Может, совпадение, а может, я сестра Кати. Тщетно хватая ртом воздух, словно окунь, оказавшийся в недружелюбной атмосфере, притворщица созналась. Однако слова, которые, казалось, должны разрешить ситуацию, заставили стальные пальцы сжаться с большей силой. Здоровяк ни на секунду не поверил, и на то были причины. Он ни разу не слышал, что у Снежной Королевы, помимо родителей, есть другие родственники. Как в этой, так и в прошлой жизни. Ты же не причинишь вреда девушке. Жалобный тон задыхающейся особы не был бы чем-то большим, чем предсмертной мольбой, если бы не светящиеся зеленым глаза. Паша, в упор глядевший на девушку, совершенно не замечал странных изменений радужки. Для него настал черед испытать необъяснимый дискомфорт, отвращение, но отвращение не кому-либо, а к самому себе. Что я творю? Зачем? Зачем убивать ее? Это и правда может быть сестра Кати. Перед тем, как идти знакомиться с ее родителями, в квартире Демченко детектор обнаружил 4 источника аномалии. Может быть, чувство стыда, необъяснимым образом возникшее в сознании, начало искажать мысли, будто краситель, брошенный в прозрачную воду. Что за дерьмо творится? Встряхнув головой, Паша часто заморгал. Он начал потихоньку осознавать, что мысли нет, чувства ему не принадлежат. С последними остатками стыда он распрощался тогда, когда начал бомжевать. Развод, нищета, презрение общества и отсутствие поддержки с какой-либо стороны открыли не только реальное лицо мира, но и самого себя. То, что раньше он считал неотъемлемой частью личности, при испытании трудностями оказалось бесполезной шелухой, преградой, мешающей самой основной и простой задаче любого существа – выживать. И теперь, когда давно забытое чувство вновь захлестнуло разум, Паша ощутил тошноту, словно от стакана водки сразу после кодировки. «Нет, ты не можешь». Едва ощутив свободу, девушка вновь почувствовала, как ослабевшие пальцы сжимаются на горле. Зеленый свет в глазах усилился, как и сердечная боль Павла. Однако он решил ее очень просто. Подойдя к бетонной стене, здоровяк отыграл с ней Зидана, оставив глубокую округлую вмятину. Помешательство ненадолго ослабло, позволив взглянуть на притворщицу незамутненным взглядом. Изумрудное свечение в глазах стало очевидным, как и связь между ним и странными эмоциями. «Это ты зря». Прямоугольное лицо Павла исказилось гримасой ярости. Быть использованным, быть порабощенным — он еще никогда не чувствовал себя таким униженным. Перепуганная самозванка попыталась усилить влияние, однако резко растеряла запал после удара затылком о стену. Паша не прилагал особых усилий, ну, по сверхчеловеческим меркам. Однако даже этого хватило, чтобы поганая Эмма Фрост потеряла сознание и безвольной тряпкой обвисла на огромной руке. Не зная, притворяется или нет, Паша, на всякий случай, еще раз стукнул головой об стену. Не сильно, так как не был уверен, является ли самозванка дочерью альбиноса. Все-таки, на Белобрысом рейхе завязано слишком многое, чтобы так рисковать. Чертовы твари, потусторонние и эволюционисты, айронмунцы. С вами хоть раз может пройти все нормально, все еще раздираемые эмоциональной бурей. Он отпустил горло жертвы, позволив распластаться в прихожке, но лишь затем, чтобы перехватиться за белокурые локоны и потащить с собой в ванную комнату. Я слишком много фильмов видел, где злодеев вырубают, забывают про них, а затем тварина исчезает, и в неожиданный момент появляется за спиной с ножом. Типа, Хоббана, не ждали? Разговором с самим собой Паша пытался привести мысли в порядок. Возможно, именно этим и занимаются пациенты в психлечебницах, а недоучки в белых халатах мешают. Добравшись до ванной комнаты, он опустил голову под шатающийся кран из нержавейки и выкрутил на максимум пластиковый вентиль холодной воды. Частичный ледяной душ, на удивление, сработал отлично. Мысли прояснились, голова перестала гудеть, а сердце ныть. Инородная дрянь, что заставляло чувствовать вину и стыд, окончательно исчезла. Тебе лучше и правда оказаться дочкой Альбиноса, в противном случае. Нас ждет незабываемая ночка. Протаскав за волосы притворщицу по комнатам, Паша забрал из кухни стул со спинкой и усадил ее посреди прихожей. Чтобы ограничить пленницу, хотя бы физически, пришлось заказать из онлайн-магазина веревку для альпинизма. Со сверхъестественными способностями дела обстояли сложнее, но и тут он проявил советскую смекалку. Удлинитель, утюг, горячая металлическая поверхность возле щеки, и вуаля! Ментовский нейтрализатор паранормальных способностей готов к работе. Давай, приходи в себя, дорогуша. Время для задушевных бесед. Паша нежно и звонко отвесил несколько пощечин. Но как раз тот момент, когда глаза спящей красавицы медленно распахнулись, со стороны лестничной площадки послышался шум, вслед за которым замочная скважина щелчком прокрутилась, отворяя дверь. Услышав знакомые голоса, здоровяк вдруг обрел сверхспособности Флиша. Утюг с удлинителем были выдраны из розетки и брошены через весь коридор в его комнату с молниеносной скоростью. Однако суперскорости не хватило на то, чтобы избавиться от главной улики. А потому, когда Карина и Сергей ввалились в квартиру, то вместо ожидаемого бардака увидели связанную по рукам и ногам молодую девушку с растрепанными волосами и задранной юбкой. Глава 32. Нотации. Мишеню на отсечение даю, это не то, о чем вы подумали. В полуобороте глядя на родителей, с руками, лежащими на веревках, Паша отрицающе покачал головой. Вот вообще, вообще не то. Замершие в дверях супруги, мама с двумя пакетами и отец, обвешанный товарными сумками, широко распахнули глаза. Они не могли вымолвить ни единого слова, но шок, высеченный на лицах, даже более красноречив. Дюжину секунд муж и жена не могли сообразить, как реагировать на это. Однако, в конце концов, первым в себя пришел Сергей. Что здесь делает Катя Демченко? Связанные, неловкие вопросы старшего коновала вывели из прострации жену, которая, бросив пакеты, уперла руки в бока и гневно задышала через ноздри. Так вот зачем было спроваживать нас на Ялту, не чтобы родители отдохнули, а чтобы от родителей отдохнуть. Тем временем девушка, окончательно пришедшая в себя, вдруг улыбнулась озадаченным взрослым. «Пашенька, кажется, мы не сможем продолжить то, что начали». Нежный соблазнительный голосок и взгляд, наполненный двойными смыслами, вот и все, что характеризовало Катю в этот момент. Ни злоба, ни ирония, лишь игра. Впрочем, на ее месте лучшего выбора и не было. Не сообщать же о попытке изнасиловать или похитить, рискуя сорвать безопасный замок двухметрового психопата. Немедленно развяжи ее. Что за стыд вы тут устроили? Не выдержав, Карина перешла на крик. Она даже не знала, на кого больше злиться. На Пашку, обманувшего ожидания, или на девушку, которая уводила любимого сыночка. Я, наверное, пойду, переведя взгляд с мрачного здоровяка, вынужденного развязать узлы, на его родителей, притворщица Полесье улыбнулась. Лучшего шанса сбежать могло и не представиться, а продолжать то, что начали с сумасшедшим, пытавшимся вести диалог при помощи разогретого утюга, желание ноль. Да, девушка, идите. Немного остыв, Карина показала напускную публичную вежливость, скрывающую жестокие сцены татарского насилия. Вечер поздний, мой сын мог бы проводить вас, но теперь ему я доверяю меньше, чем тем, кто будет в ночи. Всего доброго. Ну, ты уже скажешь ему что-нибудь, нет, или снова мне самой? А вы чего так рано приперлись? У тебя, мама, еще 3 или 4 дня больничных, а у бати вообще вечный отпуск. Пока супруги гляделками решали, кто из них даст втык, в брачную синергию вмешался юноша. Он мог потерять добычу, из которой ничего не удалось выбить, но не потерял детективный настрой. Вам что, на Ялте не сиделось? Подозрительно. На всякий случай, достав из кармана детектор аномалий, Паша проверил родителей. Те оказались обычными людьми, к сожалению. Возможно, этот день мог бы закончиться более приятными впечатлениями, нежели дурацкими нотациями. Мы на твой день рождения пытались успеть, между прочим. Кстати, с днем рождения, сыночек любименький. Всего тебе самого. А нет, это потом. И не ждали, что ты нас так встретишь. Полуиронично, полуобиженно, Карина все же ввязалась в спор вместо мужа, не забыв пройтись по последнему укоризненным взглядам, выражающим: «А если бы не приехали, а если бы на час позже, чтобы мы увидели, что это вообще за странные игры со связыванием?» От неловкой картины, нарисованной воображением, татарка сама раскраснелась, а Сергей рядом кашлем прочистил горло, пытаясь скрыть смущение. «Солнце тебе голову припекло, мам, мы вообще ничем похабным не занимались». Паша закатил глаза, не слишком радуясь порции поучений в этот, и без того, странный день. День его, мать его, рождения. Наконец, устав так стоять, Сергей сбросил сумки рядом с огромными ботинками сына, под которыми успела растечься мутная лужа. Но вот верхнюю одежду старший Коновалов снимать не торопился. Еще не привык к морозу родных краев после курорта. Не то чтобы на Ялте сейчас экватор, но все познаются в сравнении. А чем тогда занимались, играли в «Привяжи меня к стулу» и «Ничего не сделай»? Так, да, подавив желание немедленно схватить лжеца за ухо, Карина часто заморгала. Вот вроде бы и злится, а смешно, во многом из-за круглых незагорелых пятен вокруг глаз, оставшихся из-за ношения солнцезащитных очков. Как она вообще умудрилась загореть там в начале декабря? Ну, по большому счету, не придумывай тут глупые отговорки. До того, как Паша успел оправдаться, Карина перебила грозным тоном: «Для советских граждан застать ребенка за этим делом – совсем не то же самое, что для российских. Повезло еще, что речь шла о сыне. Если бы дочь, ее бы уже пытались отскрести от стены, чтобы отвесить добавки. И совсем не глупые». Паша, желая как можно скорее закончить спор и отправиться отдыхать, даже не пытался отбиваться. Так держал оборону вялой палкой. «Ну, все-все, Карин, не злись». Увидев паршивое состояние сына в день его рождения, отец поспешил помочь, а заодно и жене снять пальто. Супруга не сопротивлялась, но продолжала прожигать юношу взглядом. «Пашке сегодня 18 стукнуло. Он, парень взрослый, все понимает». Если татарка была едва ли не в ужасе от поведения сына, то вот отец безмерно гордился. Пусть молча, пусть всего лишь одобрительным взглядом, но гордился. Каждый, воспитывая ребенка, признает он или нет, понимает или нет, пытается вырастить лучшую версию самого себя. И достижение Пашки могло считаться его собственными без нарушений брачных клятв. Все понимают, Карина не могла поверить, что муж собирается отпустить мелкого, хотя какого уж тут мелкого, негодяя вот так просто. Мы в его время таким не занимались. Мы делали уроки, учились в школе, работали в поле, помогали родителям, загибая пальцы обо всем хорошем и не упоминая ничего плохого. Она столкнулась лишь с понимающей улыбкой мужа, а вот подуставший сын не выдержал. «Мам, тебе 35, продолжай загибать пальчики, чтоб посчитать, залетело в 16 или в 17, могу помочь, если со времен твоей ответственной учебы прошло слишком много времени, не в 17». Невзрачные слова без всякого двойного дна скользнули с губ, и только потом до Паши дошло, что ляпнул. Он с нарастающей тревогой наблюдал, как мама медленно поворачивается, с кровавыми дорожками, набегающими к зрачкам. «Млять, ну надо же было такое выдать, а, гаденыш!» Считать научился, словно разъяренный бык, бросившийся на красную тряпку. Карина подлетела и схватила сына за ухо, но не заметив болезненного выражения, скрутила и потянула вниз. Татарка в причинении насилия была весьма опытна, лучше б в школе так учился. Сверхчеловеческое тело обладало соответствующей прочностью. Паша мог кулаками крошить валуны, не опасаясь переломов, максимум, сдирая кожу. Но органы чувств, представленные весьма нежными тканями, были на порядок уязвимее. Так что профессиональные действия матери давали результат. Было больно, реально больно. «Отпусти, отпусти, говорю, оторвешь». Склонившись на бок и следуя за ненормально сильной, для своих габаритов, женской рукой, Паша не знал, как дать отпор. Так они протанцевали до входа в кухню, где Карина собиралась взяться за половник. Сковорода, все-таки перебор. Однако взгляд сразу же зацепился за цветы на подоконнике. «Ах!» — в ужасе воскликнув, Она прикрыла свободный рот. «Ты что, совсем их не поливал?» От ярких зеленых листьев не осталось и следа. Они потемнели, скукожились, а кончики и вовсе стали желтыми. Даже от пристального взгляда они начинали похрустывать. Что уж говорить о самих цветах, лепестки которых опали на растрескавшуюся землю под поникшими стеблями. «Может, сначала отпустишь, и поговорим как цивилизованные люди?» Предчувствуя надвигающийся писец, Паша попытался вывести суда в нейтральные воды, где ему не грозило бы ракетный удар. К сожалению, сторона противника оказалась совсем уж несговорчивой. «Я тебе покажу цивилизованных людей», еще крепче вцепившись в многострадальное ухо, побагровевшие от насилия в свою сторону, Карина резко повернулась к мужу. «Сережа, снимай ремень». Слова Тридгер мгновенно заставили глаза здоровяка расшириться. Он бешено заозирался, пытаясь придумать вариант, как выйти из ситуации целым, невредимым, с неуроненным достоинством, при этом, не покалечив родителей. «Может, в окно сигануть? Третий этаж, вообще не проблема. Погоди-ка, окно. Дракон, дракон, там дракон». С безумным испугом тыча пальцем в сторону окна на кухне, Паша заставил маму недоуменно обернуться, а в момент ее невнимательности, легко расцепил пальцы на ухе и рванул в свою комнату. Еще никогда он так быстро не закрывался на щеколду и не подносил здоровенный тяжеловесный трильяж вплотную к двери. Все это заняло меньше 3 секунд, за которые Карина едва опомнилась. Она подбежала и начала тщетно стучаться в дверь, с криками: «Открой немедленно, я тебе покажу дракона». Отец уже снял ремень. Восклицания с противоположной стороны заставили Павла лишь фыркнуть. «Глупая женщина, кого ты пытаешься надуть? Отец так быстро снял бы ремень только в одном случае, если бы ты пьяненькая была. Ладно, Карин, пусть спит. У него сегодня день рождения, а мы и так не успели с этими ремонтными работами на железной дороге. Все, пойдем, пойдем». Приобняв жену, голубые глаза которой метали молнии, Сергей с трудом увел ее в спальню, а сам, вернувшись за сумками, занес стоявший посреди прихожей стул на кухню. Также убрал веревки в кладовую, подальше от глаз любимой. «Ну, Пашка, ну, дает». Глава 33. Перегар. Ранним утром, или скорее поздней ночью, когда солнце даже не планировало показываться на этой стороне земли, Паша проснулся под вибрацией будильника. «Ненавижу вставать под будильник». Несмотря на то, что вчера выдался тяжелый день, после которого хотелось бы поспать подольше, он не мог просто валяться на кровати. Были дела, важные дела, так сходу и не выберешь. Неуверенным взглядом пройдясь по раскиданной одежде, Паша почесал затылок, но, в конце концов, остановился на леопардовой тройке, последнем заказанном костюме, в который, как и в 3 других, была вшита броня из каленых металлических пластин. И чем только думал, когда покупал эту хреновину: «Я, львица, буду напиваться в баре до посинения и цеплять падких на тухлятину мигрантов, по крайней мере, не жалко портить». Осторожно напялив леопардовый костюм, пиджак которого звенел при резких движениях, он вытащил из вчерашней одежды все необходимое: детектор аномалий, гранаты, ключи и смартфон с черной картой в чехле. Погнали. Накинув на плечи только что заказанный черный пуховик и обувшись в новые ботинки, Паша не стал пробираться через коридор. Он открыл балконную дверь и сиганул с 3-го этажа, аккуратно приземлившись на корточки. Практика прыжков по верхушкам деревьев давала прекрасный результат, хоть и проходила с импортозамещением китайца на метиса и елок на сосны. Вот надо же было им припереться. Сегодняшний день Паша планировал посвятить школе, точнее решению вопроса, как в нее не ходить. Однако неожиданное прибытие родителей перевернуло утвержденные планы с ног до головы. Он не мог рисковать безопасностью семьи, зная, что где-то там бродит беспокойный папашка-скелетон. С потусторонней угрозой нужно разобраться как можно скорее. Так а это еще что за подстава? Обойдя дом и не обнаружив возле подъезда знакомой машины такси, Паша фыркнул: «Я столько денег плачу, что ты должен ночевать здесь». Свернувшись калачиком воле подъезда, с костью в зубах, порефлексировав немного, он бегом пустился в сторону поместья. Поначалу осторожничал, не превышая спринтерскую скорость олимпийских бегунов. Однако как только выбрался за город, пустился со всех ног. Мелкий снег, редкими рисинками сыплющийся с небес, был разорван или отброшен порывами ветра, следующими за сверхчеловеческой гуманоидной фигурой. Наличие зимних ботинок на таких скоростях, тем более зимой, слабо способствовало сцеплению. Однако ноги перебирали с такой скоростью, что вместо падения на поворотах, он с заносами пробуксовывал, несколько десятков, а то и сотен раз перебирая вскользь ногами. Путь до поместья занял считанные минуты, за которые тело едва ли разогрелось. С такой выносливостью можно и до Москвы пешкодрапом смотаться. Вашу мать! Зайдя в старинный дом, Паша учуял острый запах перегара. То тут, то там, не мертвые, но достаточно пьяные, чтобы за таковых сойти, валялись тела. Если бы не мерное сопение и бубнёж сквозь сонные губы, впору было бы закапывать их в сырую землю. Тревога, подъем. Гортанный крик ударной волной разошился по многочисленным комнатам, заставляя стаканы и рюмки, в которых на донышке оставались улики, вибрировать. В поместье поднялся переполох. Даже самые крепко спящие встряхнулись от резкой боли в ушах. Что касается немногочисленных трезвенников, они первыми сбежались к входу с оружием в руках. «Вы за коим хреном здесь вообще нужны? Почему я, не прокрадываясь, через главный ход, прошел в охраняемый дом?» К моим охраняемым товарам, увидев Евгения Фуницина, вывалившегося из толпы заспанных охранников, Паша взял за шкирку ближайшего товарища, того самого, кто должен стеречь вход, и кто уснул возле порога. Бедолагу подняли за загривок над землей, словно нашкодившего котенка. Почему вместо толпы суперкомандос, готовых перестрелять все естественное и сверхъестественное, меня с порога встречает кучка гребаных алкашей в ИЧ, вчера после моего отъезда еще синьки заказали? Риторический вопрос отразился в глазах окружающих виной, но в большей степени страхом. Когда твой босс слютует, это проблема. Но когда босс, сверхчеловек, которому устроить массовую резню, расплюнуть, это совсем другое дело. Начальник, хуяльник, только не надо мне про последний раз, про исправимся, про больше не повторится. Ты заканал уже, губошлеп. Сам вон тоже рожа пьяная, хотя должен смотреть за подчиненными, а не потворствовать алкоголизму. Вы, не гребаный офисный планктон. От вашей трезвости, от ясности ума, от скорости реакции, зависит жизнь. Моя, блять, жизнь. Взмахом кисти отбросив резко протрезвевшего часового в толпу, Паша стиснул зубы. Собирайтесь, готовьте боеприпасы, проверять автоматы, запасайтесь гранатами, и поехали. Прорезавшись сквозь толпу расступившихся охранников, Паша направился в подвал. Там, помимо товаров, хранилось и оружие. Он чувствовал, что две гранаты может не хватить. «Куда?» – тревожным тоном, с запинкой, спросил Евгений. Он, как и многие другие, всерьез предполагал, что начальника все выбесило, и он собирается вывести охранников в поле для казни, их же собственными руками. Или, может, заставит биться с ним, пока все не передохнут. Для обычного человека, пусть даже со сверхспособностями, эта логика неприменима. Однако что касается Павла, тут нельзя быть уверенным даже на 10%. А не все ли равно? Вы же, настолько охреневшие типы, что бухло жрете почем зря. Значит, можете справиться с любой угрозой в любом состоянии. Вот и посмотрим. Добравшись до ящика с гранатами, Паша пальцем сорвал запирающую скобу и рассовал по карманам еще 4 штуки. Наверняка даже пьяные осилите сверхъестественную тварь, которая чуть не прикончила меня за Печорским кинотеатром. Помявшись возле коробки и взяв еще 2 гранаты, на всякий пожарный, Паша обернулся к лестнице, на которой стоял Евгений, и к подслушивающим позади него охранникам. «Что такое? Пись-пись в трусишки сделали?» Паша скривился, увидев перепуганные выражения бойцов. Бойцов, осознавших, что на этот раз предстоит сражение с монстром, едва не прикончивших их сверхчеловеческого начальника. Раньше нужно было думать, были бы трезвые, шансов было бы больше, а так посмотрим, кто вернется живым. Может, перегар той твари, как чеснок для вампира, как серебро для оборотня. И тогда все круто, разве нет? Насмешливые замечания вызвали у афганцев из портиков панику. Они едва могли соображать с просонья и бодуна, какая уж тут битва с потусторонним. Их и правда везут на казнь, только не на ту, которую предполагали. Поднявшись на первый этаж и засев в дальней спальне, которую он переоборудовал под рабочий кабинет, Паша погрузился в чтение документов. Вчера почти наизусть запомнил все, что принес Акарин, однако никогда не будет лишним перепроверить, особенно если речь заходила о жизни и смерти. Глава 34. Копылова. Около получаса охранники возились с оружием, что непростительно долго даже для насквозь пьяных людей. Но втык от сверхчеловеческого начальника привел алкоголиков в чувство, заставив шевелиться быстрее. Волей-неволей будешь шевелиться, когда за спиной играет обоюдоострый глиф и обозленный великан. Так что выезжали они из поместья уже к 5:30 утра, на тех самых машинах, которые участвовали в бандитской перестрелке. Четырехколесные кобылки ранее пришлось ремонтировать из-за попаданий пуль в радиаторы, воздуханы и другие хрупкие элементы начинки. Но логисты, которым выплатили премии за ущерб личному транспорту и за молчание, хорошо справились с работой автомехаников. Что касается повреждений кузовов в виде многочисленных сквозных дыр, заделали шпаклевкой и покрасили половой краской. Тяп-ляп, готово. Пойдет на первое время, но все равно придется капиталить. Хотя отношение начальника к воскрешению советского автотранспорта оставляло желать лучшего. Даже в глазах перерожденца мертвое должно быть мертво. В любом случае, чисто внешне с машинами все в порядке. И до Ярославля, точнее до Копылова, деревни, расположенной к западу от города, они доехали почти без поломок. Так, остановились на 5 минут, чтобы снять колесо и поставить запаску. Когда же бригада добралась до староверческой деревни, полной ветхих домов, без жителей, большинство успело протрезветь. Правда, от мрачной атмосферы поселка, где не было видно ни людей, ни птиц, ни кошек, ни собак, ни скотины, снова становилось дурно, но уже в ином плане. Паша, используя детектор, повел охранников на окраину деревни, к амбару с высокими деревянными створками. Внутри детектор показывал скопление большого количества слабых аномалий, то появляющихся, то исчезающих на экране. Что-то здесь не так. Еще на подходе к ветхой постройке парни начали ощущать резкий запах разложения. Они оглядывались в поисках мертвой скотины, но чем ближе подходили, тем яснее становилось, что источник аромата внутри. Дабы лишний раз не рисковать персоналом, и тем более собой, для разведки был использован дрон. В то время как бойцы окружили амбар со всех сторон, на расстоянии полусотни метров выставив в сторону здания стволы, Евгений, который уже в курсе предназначения футуристичного игрушечного вертолета, не мог совладать собой. Вместо контроля подчиненных и окружения, он косился на экран смартфона, восхищаясь качеством передаваемой картинки. Но когда коптер залетел через дыру в крыше и показал, что находилось внутри, восхищение сменилось отвращением. Посреди промерзшего амбара, подпорные балки которого давно покрыли синим, покоилась огромная груда обглоданных костей, совсем свежих, громоздившихся более чем на 2 метра в высоту и 5 в ширину. Кости животных, сохранивших небольшие кусочки околевшей красной плоти, выделялись габаритами. Большие, лошадиные и коровьи, маленькие, собачьи, кошачьи и куриные. Однако они не могли перетянуть внимание с человеческих останков, варьирующихся от совсем крошечных, младенческих, до взрослых. По самым свежим, лишь наполовину обглоданным, скелетам можно было даже определить возраст и пол. Похоже, несчастными жертвами были местные жители, ставшие едой для потусторонних тварей. Отдельной, относительно небольшой кучкой, выделялась груда странных костей. В отличие от прочих скелетов, весьма неплохо сохранившихся, эти были изломаны, раздроблены и скусаны. Не было видно ни малейших кусочков мяса, они оказались полностью обглоданы, вплоть до хрящей и суставов. Черепа из отдельной груды имели общую особенность – округлые отверстия в центре лба и следы пурпурной жидкости на изломах костей. Останки явно принадлежали потусторонним тварям, и вовсе не тем, которых Паша изрубил возле кинотеатра. На них нет ни единого среза. Нет, тут орудовал зверь, клыками и когтями. Да и слишком много было черепов, около 30. Именно столько основных членов группировки «Алиса» насчитывалось по сведениям Николая Карина. Господи Боже, Евгений перекрестился, широко раскрытыми глазами пялись в экран смартфона. Кто мог такое сотворить? Паша, пребывающий в прострации, не ответил. Он быстро развернул квадрокоптер к отверстию в крыше, а сам повернулся к Фуницину со срочным выражением. «Валим, быстро». Он не осмеливался утверждать, что именно здесь произошло, но высока вероятность обнаружения сородичами трехпалого гиганта паразитов и мантир. В понимании Павла, только они могли устроить подобный пир, перебив потусторонних со всеми живыми существами в Копылово. Если все так, тогда он рискует нарваться на кого-то посерьезнее беспокойного папашки-скелетона, который, скорее всего, уже подох. Глава 35. Отойти. Возвратившись в Горький к 11 утра вместе с бойцами, Паша не поехал домой. Он некоторое время провел в поместье, расхаживая по кабинету и прокручивая в голове картины увиденного. Обглоданные кости детей, отвратительная вонь, остатки плоти со следами зубов. Хоть аттракцион ужасов устраивай. Я бы даже смог неплохо заработать до первой проверки. Но кто автор? Кто настолько плевал на ответную реакцию правоохранительных органов и эволюционистов Красного Молота, что даже чисткой улик не озаботился? Снова трехпалые твари или другие потусторонние? Что там у них за движуха такая? Своих мочит и нас заодно. Охренели совсем. И эти монтиры-монтировцы. Короч, скелетоны, все ли подохли? Карлик в шляпе ведь не сбежал? Больше не нужно беспокоиться о месте за прачечного сынка? Твою ж распоротую щель, хоть какая-то определенность мне в этом мире светит. Самое паршивое в и без того неприглядной ситуации то, что трехпалые гиганты, судя по всему, очень хорошо улавливают неизвестные запахи. И посещение Копылова могло обернуться целой пачкой египетских казней. Раздумывая о том, как отмыться от потустороннего душка, он, в конце концов, покачал головой, так как понятия не имел, с чем вообще бороться. С тех пор, как Паша столкнулся со скелетонами, сколько горячих душей принято, сколько хозяйственного мыла истрачено, не помогло. И раз уж этот аспект нельзя контролировать, все, что оставалось, готовиться. Не зря ж снаряды от града покупал, в чье-то дупло их все равно придется пристраивать, так почему бы не в потусторонние? К этому времени в поместье приехали загоревшие и здорово отдохнувшие Богдан с Аланом. Что прекрасно, ведь даже после вчерашней миллионной выручки, Паша не мог позволить себе новых трат на детектор. Теперь у охранников, точнее у трезвенника Расула, появилось средство предупреждения от нападения потусторонних существ. Если что, будут знать, с какой стороны их начнут убивать. Теперь с Окариным открытый вопрос. Он вроде и помог, а вроде подставил. Че делать то? Спустя час, так и не определившись судьбой полковника, Паша запряг одного из незанятых логистов и помчал в школу. Со всеми навалившимися проблемами времени катастрофически не хватало. Тратить его на глупые взаимодействия с учителями и одноклассниками, без получения существенных знаний, непозволительная роскошь. С этим надо было заканчивать. Приехав в альма-матер к концу шестого урока, он по пути в учительскую застал свой класс. Ребята мигрировали из одного кабинета в другой, с такой непосредственностью, будто жили в самом обычном мире. Будто наличие золотой медали или красного диплома гарантировало выживание при падении с небес очередного робота Iron Moon, или при столкновении с потусторонней тварью, припершейся за плотью и душами смертных. Да что с ними не так, Паша, даже не обладая сверхъестественными силами и черной картой? Нет, не так, особенно если бы он не обладал всем этим, тем более проводил бы дни напролет в поисках способа не сдохнуть. Как они вот так просто выходят на улицу, в школу, на работу, на свидание? Ам-ням-ням, вкусный завтрак, соберу портфель, вроде домашку сделал, до урока еще 15 минут. А то, что на голову восьмилапая херня с лазерами свалиться может, тебя не беспокоит. Фух, Игорь Бзен, или для местных это то же самое, что для обычных людей вероятность автокатастрофы или встречи с серийным убийцей. Может и так, но все равно полаево какое-то. Паш, можем отойти? В конце толпы беззаботных одноклассников, каждый из которых пытался поздороваться, немного пообщаться с двухметровой звездочкой школы, показалась Катя. Вся в белом, от ажурного банта до сапожек из БК одежды, будто школьный устав ей не писан. Аня Соловьева в паре метров волком зыркала на снежную королеву, однако вступать в открытую конфронтацию не решалась. Поговаривают, в младших классах Демченко попытались запугать старшие девчонки, так она троим нос разбила, а еще одной клок волос выдрала, сама не получив ни царапины. Не то чтобы Аня боялась, но боялась. Еще посмотрим, кому он достанется, мымра. Наблюдая за тем, как Паша со вздохом отходит в сторону со злодейкой, Аня фыркнула. Надеюсь, ты хочешь поговорить о чем-то серьезном. Здоровяк с места показал нулевой интерес ко всякой чуши. На хвосте могут висеть потусторонние твари, а на повестке стоял вопрос решения школьной дилеммы. Как-то не до Амуров, но по поводу существования или отсутствие сестры у Снежной Королевы необходимо прояснить. Глава 36. Она опасна. Ты вчера встречался с Леной, с моей сестрой? Нервозная Катя удивительным образом предвосхитила намерение парня, до того как тот успел перейти к интересующей теме. Ненадолго между одноклассниками установилась тишина, в которой напряженное ожидание Демченко переплелось с мрачным осознанием Коновалова. «Значит, она и правда, твоя сестра?» Вынырнув из калейдоскопа неприятных воспоминаний, связанных с пробуждением давно забытых эмоций, Паша поджал губы. «Очень жаль, с дочерью Альбиноса он поделать ничего не мог. Слишком уж важен белобрысый рейх, причем не только с политической и экономической стороны. Как могущественный эволюционист, он представлял целую касту сверхлюдей, с которыми отношения лучше не портить. Вот только сейчас подумал, а ведь постоянно у меня с этими паранормальными что-то идет не так, то под горячую лапу, то столкновение интересов, то месть, то в чьей-то крови изляпался. Если еще и на эволюционистов нарвусь, точно вперед ногами вынесут». Про себя покачав головой, Паша вернулся к собеседнице, которая все это время пыталась осмыслить «очень жаль». Сожалел ли Коновалов, что не может разобраться с родственницей из-за каких-то противоречий, всплывших вчера, или не может встречаться из-за отношений с ней? Последнее особенно раздражало. Неясно почему, но внутри все переворачивалось. Однако, вспоминая вчерашний вечер, когда Лена вернулась обозленная, разбила кучу дорогущей фарфоровой посуды, проклиная пса, Снежная Королева немного расслабилась. Лена ужасна и опасна, не встречайся с ней. В конце концов, Катя решила предупредить парня быть осторожным. Она не хотела, чтобы Коновалов попал под влияние старшей сестры, не только потому, что желала ему лучшего, но из-за соперничества. Лена с самого детства отбирала любимые игрушки, внимание родителей, даже первых друзей. Все, чего она когда-либо желала, было отнято этой гадюкой. Постепенно Катя замыкалась в себе из-за страха снова потерять нечто дорогое. Она перестала привязываться к чему-либо, ведь так могла защититься. Эмоциональная оборона прекрасно работала до недавнего времени. Но теперь, когда речь зашла о парне, давно забытое чувство утраты вновь разгоралось в обледеневшем сердце. Из-за способности контролировать мысли, Паша вскинул брови, приятно удивленный словами Демченко. Он и сам определил Лену как чрезвычайно опасный элемент, с которым стоит взаимодействовать по минимуму. Все из-за способностей, их более чем достаточно, чтобы не подпускать эволюционистку на пушечный выстрел. Однако общая манипулятивная натура прослеживалась и до применения сверхъестественной силы. А уж этой дряни он нажрался еще в прошлой жизни. Так что спасибо, больше не накладывать. Посему выходило, что Катя предупреждением либо пыталась искренне помочь, либо так выражала недружелюбное отношение к сестре. Значит, та должна разделять ненавистную идеологию эволюционистов. Превосходство над простыми людьми, исключительные союзы между своими, и так далее. Она не мысли контролирует, а волю. Размягчает, перековывает, подчиняет. Не заметишь, как станешь ее верным псом. Одним из многих. Катя едва заметно дернула уголком губ, увидев, что Паша отбросил пренебрежение и внимательно слушает. Ей важно было рассказать о способностях сестры, чтобы по незнанке парень не стал жертвой манипуляций. Но кое-что волновало девушку сильнее. «А чем вы, ну, занимались вчера?» Прекрасно зная о повадках Лены и о том, каким образом она манипулирует мужчинами, Катя занервничала. Чувство соперничества подогревалось собственничеством. Как и Павел, она столкнулась с давно забытыми эмоциями, но если он в прошлой жизни боролся и знал, как преодолевать ненужные чувства, то вот девушка, задвигавшая их на задворке сознания, оказалась бессильна. «Не то чтобы я лезла в твои дела, просто», увидев изогнутые брови Павла, Катя вцепилась ногтями в складки белого сарафана, пытаясь придумать правдоподобное объяснение дурацким вопросам, а в мыслях уже колотила себя по голове за то, что не смогла удержать язык за зубами. «Просто Лена опасна, ну ты уже понял и это все, что я хотела сказать. Пока». На долю секунду подняв руку в подобии прощального взмаха, Снежная Королева развернулась и короткими, но быстрыми шажками ретировалась во свояси, куда-то в Нарнию, наверное, где сказочные парни настолько сказочные, что могут с щелчка понять все тараканы в голове девушек. Детский сад, штаны на лямках. Проводив Катю ироничным взглядом, Паша закатил глаза, после чего достал из разбухшего от гранат кармана тамагочи. Сверхъестественное сверхъестественным, а питомца покормить надо. Глава 37. Учительская. Проболтав с одноклассниками до окончания перемены, Паша, наконец, отправился к директрисе. Время, почти обед, у некоторых учителей уроки закончились, так что они собрались в учительской, заполняя бланки с фамилиями хулиганов матерными словами, или чем там занимаются педагоги в промежутках между занятиями и проверкой домашних заданий. Так или иначе, здоровяка встретили сразу четыре пары глаз, немного удивленных, но радостных. В последнее время он не только показал себя с лучшей стороны в спорте, но и серьезно подтянул учебу, обнадежил преподавательский состав. По их разумению, достижения учеников вовсе не заслуга родителей или, рогатые упаси, личных подготовительных мероприятий, лишь тяжкий, низкооплачиваемый, но совестный труд учителей. А то, что парень 10 лет проходил пень пнем, кого это вообще волнует? Стал лучше? Стал. Что еще надо для подтверждения их компетентности? Нехай Лариса Андреевна, Якшилар Надежда Алексеевна, бонжорно Михаил Борисович, и вам не заразить бы меня. Вместо того, чтобы обратиться к последней географичке по имени-отчеству, Паша скривился, заставив ту обиженно шмыгнуть красным носом. Между ним и Валерией Потаповной шла давняя вражда, начавшаяся с 4 класса, когда юный парень 29 минут простоял у доски, в слезах пытаясь дать определение ареала, а предмет еще назывался природоведение. Как она орала, орки из фэнтези обделались бы. «Здравствуй, Паша, ну как ты? Выздоровел?» Проигнорировав грубость в отношении подопечной, директриса сразу же показала свою осведомленность и озабоченность здоровьем исправившегося ученика, подавая пример прочим учителям. Хотя о причинах неявки Коновалова, благодаря любви Геннадьевне, знали все, но, как говорится, кто первый встал, того и тапки. Именно поэтому она, директриса, а остальные на подхвате. Спасибо большое. Ваша положительная кармическая энергия, пробив пространство-время, отогнала болезнь и позволила вернуться в любимую школу. Сжав ладонь в кулак, Паша встал в низкую стойку лошади и разорвал воздух дюймовым ударом. Лариса Андреевна рассмеялась, как и остальные учителя. Жаль, правда, есть проблемы посерьезнее ангины. Я хотел обсудить с вами важный вопрос. Можно ли как-то организовать досрочную сдачу всех экзаменов? Преподавательский состав от такого спича выпал в осадок и выбираться из него не торопился. За свою многолетнюю трудовую деятельность никто из присутствующих еще не сталкивался с подобными казусами. Нет, периодически появлялись родители, которые считали своих детей особенно умными, подталкивая их к досрочному окончанию учебных заведений. Но таких меньшинство, да и не выпускали раньше времени уникумов. Только рабочую, официально трудоустроенную молодежь, которой, по семейным обстоятельствам, было нужно побыстрее вступить во взрослую жизнь. «Зачем тебе это?» – директриса спрашивала с искренним недоумением. «Парень молодой, популярный, совсем не тюфяк, в школе обижать не должны. Куда торопиться? Тем более в середине выпускного класса, времени не хватает». Паша пожал плечами, столкнувшись с полным непониманием со стороны преподавательского состава. «Кто-нибудь в курсе, чем я занимаюсь за пределами школы, помимо того, что являюсь красавчиком 24/7, учителя переглянулись, немного смущенные самоуверенностью подростка и одновременно сбитые с толку. Первое, что приходило на ум – спорт. Из-за него Коновалов собирался преждевременно окончить школу. Соревнования на носу, так почему бы не попросить отгул? Талантливому юноше никто бы и слова против не сказал. Дело вот в чем. Я уже долгое время произвожу товары самого разного характера. От модной одежды до сложных электронных устройств. Вы могли слышать о них, или даже пользоваться, купив в одной из лавок с аббревиатурой БК. С деловым гонором присев на свободное место, Паша достал из портфеля разрешение на открытие кооператива, заверенное у нотариусов. А помимо составленный вчера первоначальный отчет о производимой продукции, план развития и несколько заявлений на регистрацию марок серии БК, и некоторых широкоформатных брендов из онлайн-магазина. Всяко проще, чем создавать свои и перебивать названия на продукции. Раньше мои увлечения не были проблемой, однако сейчас спрос на товары как никогда велик. Крупные горьковские предприятия, автомобильные, судостроительные и авиастроительные заводы обратились с просьбой о предоставлении большого количества профессиональных инструментов. Речь о тысячах единиц сложной электроники. Поймите, я физически не справляюсь, с хроническим недосыпом даже заболел серьезно, а ведь в стране, И прежде всего, нашему городу, людям, работающим на предприятиях, нужны продвинутые инструменты. Выполнение плана – даже не половина реальной проблемы. Все мы понимаем, в какой ситуации находится экономика страны. И я, пусть немного, но могу поправить положение на местном уровне. Мне бы только немного времени. Положив руку на сердце, с пылким, но уставшим видом, Паша наблюдал за реакцией окружающих. А она была, пусть и вялая, протекающая с неохотой из-за психологического удара, вызванного новостями. И не только ими, большую роль сыграла резкая смена дурашливого тона на серьезный и тяжелый подтекст с необычными для этих лет выражениями. Что же, Паша, это невероятно. Лариса Андреевна, прочитав несколько документов и передав их любопытным учителям, наконец, отмерла. Но шок с лица, которое уже облагородили годами морщины, никуда не ушел. «Мы так гордимся тобой, ты большой молодец, ох, даже не верится, не знаю, что и сказать». Пашка удивил, качая головой, директриса засомневалась в смысле жизни. Кто-то настолько юный мог творить великие дела, пока она, в свои годы, управляла маленькой школой. Мир действительно жесток, а ты экзамены-то сдать сможешь, Коновалов, сквозь заложенный нос прогнусывала географичка. Экономикой он вздумал заниматься, взрослые сами разберутся. Дети должны учиться в школе. Я ей ща в лобешник хлопну. Здесь же окочурится, овца кучерявая. Сузившимися глазами Паша покосился на Валерию Потаповну, но выдержал на лице вежливое выражение. Экзамены школьной программы, я могу их сдать с закрытыми глазами, запертой в клетке со львом, подвешенной над лавой под прицелом снайперов, так что не беспокойтесь. Паша натянуто улыбнулся, пытаясь не раскрыть навязчивое желание выкинуть географичку из окна. Несмотря на вежливый тон и приятное выражение лица подростка, у всех присутствующих по спине мурашки пробежали. Правда, никто не понял, из-за чего. Конечно, Паша, конечно. Если надо, мы прямо сейчас созовем районную комиссию. Ты таким важным делом занят. Какой молодец. Директриса вытерла пальчиком с уголка глаз несуществующую слезу, вдохновленная мотивами юноши, хотя и немного завистливая. Но ты уверен, что справишься? 8 предметов, Паш. Может, время возьмешь, подготовишься? На беспокойство Ларисы Андреевны здоровяк лишь покачал головой. Ему было важно лишь то, что учителя пошли навстречу, а по поводу сдачи экзамена не беспокоился. Даже если бы ничего не знал, с технологиями будущего совсем нетрудно получить отлично по всем предметам. Наушник в ухо, консультант с книгой в соседнем помещении, и вуаля. Тем более, с бафом титанида, он и сам был готов к небольшому испытанию. Глава 38. Коньки. Несмотря на благоприятное отношение, преподавательский состав так просто Павла не отпустил. Здоровяка оставили после всех уроков, заперли в классе и провели блицкриг по экзаменационным заданиям. Разумеется, полное сочинение и контрольную он не писал, но чтобы отстали, пришлось показать крепкую базу по всем предметам. Ну, как крепкую. Вышло совсем не так мощно, резко, четко, как ожидалось. Паша в последнее время жадно поглощал знания, однако далеко не по всем предметам. История, география и большинство других гуманитарных наук пролетали мимо за ненадобностью. В результате показанных на троечку с плюсом знаний директриса потребовала лучше подготовиться по слабым предметам. Через неделю они проведут новый тест, который уже решит, будет ли созвана районная комиссия. Между строк Лариса Андреевна намекнула, что особое положение выпускника может немного смягчить требования проверяющих. Тем не менее, следует приложить максимум усилий, дабы не опозорить школу. Смущенный Паша, с которым физически все было в порядке, но на щеке горело стыдливое пятно от метафизической пощечины, понуро кивнул и поехал домой на такси. Опозоренный. Почему не в поместье, где полно дел, из-за горящих контрактов с крупными горьковскими производителями? Как можно скорее требовалось официально учредить кооператив, для которого необходимо 3 человека. К счастью, ненадежные родители вернулись из отпуска раньше времени, и не придется записывать в партнеры Мишеню с Витьком. Не то чтобы им веры нет, но вот 18 точно нет. Уже по привычке проверив перед подъездом аномальный фон с помощью детектора, Паша кузнечиком отпрыгал 6 пролетов к родной двери. Чтобы откопать ключи среди гранат, тамагочи и прочей мелкой фигни, пришлось постараться. Но ловкие пальцы, натренированные в студенческие годы на младшекурсницах, довольно быстро выудили нужный предмет. «С днем рождения, сынок!» Как только дверь открылась, Со стороны прихожей раздалось почти синхронное поздравление Карины и Сергея. Странно покосившись на родителей, застывших посреди коридора с небольшим тортиком, купленным совсем не под его габариты, Паша ввалился в квартиру. Он молча снял обувь, кинул в угол портфель, и только потом отреагировал на поздравление. Опоздали. Спасибо, хоть 18 лет назад все вовремя сделали. После провального тестирования и осознания того, что не такой уж он эрудированный, Паша выглядел разбитым. Как так вышло, что с пешкой на день рождения, запоров себе отпуск, запоров мне отдых, вы умудрились пропустить его? Даже Эктуш поздравил золотым дождем. Вот это, я понимаю, друг, ничего не жалко. Родители, не ожидавшие подобной реакции, нервно переглянулись. Эктуш, Карина не совсем понимала, а в каком золотом дожде идет речь, но слишком хорошо знала сына, чтобы ожидать от него чего-то безобидного. К тому же Эктуш переводился с татарского как «белая грудь». Что вообще могло означать сочетание «белая грудь» и «золотой дождь»? Эктуш, щенок Алабая, Мишеня подарил. Объяснившись, Паша забрал тортик из рук отца и с невозмутимым лицом оглядел родителей. «Ну и какие у вас оправдания? Почему вы не любите своего сына? Что побудило вас, взрослых, воспитанных людей, поступить так низко?» Поздравление как-то незаметно переросло в очную ставку. «Ты давай не передергивай», — Карина фыркнула, выхватив тортик из рук сына. «Пытаешься выставить нас виноватыми, чтобы не отхватить за вчера, за Катю Демченко и веревки?» Холодная физиономия юноши надала трещину, показав кислое, будто после употребления лимона, содержимое. «Твою медь! Ну зачем мне такая проницательная мама? Нельзя иногда побыть дурочкой, дать сыну расслабиться? Может и так, но отменяет ли это вашу вину?» Пойманный с поличным, он не собирался сдаваться. Воины бьются до последнего, загнанные крысы кусаются до победного. Отец, наконец, поняв, в чем дело, замахнулся на подзатыльник. Однако у отпрыска оказалась кошачья реакция, позволившая избежать старшему Коновалову статьи за домашнее насилие. Срочный ремонт рельсов прямо перед поездом устроили. «Вот что поделать, пешком к тебе бежать?» Промахнувшись мимо цели, Сергей грозно спросил сына. Однако в душе не мог не восхититься игрой гаденыша. «Весь в мать, как начнет оправдываться, так ты виноват окажешься. А я бы побежал, к любимым родителям, конечно бы побежал». Паша возмутился, будто дама, которой сделали неприличное предложение за слишком низкую цену. У Сергея и Карины одновременно дернулись веки. Паршивый сынишка никогда раньше не называл их любимыми, а в итоге, когда начал, это превратилось в оружие. Почему у всех дети как дети, а у них двухметровый барабашка с языком без костей? Все-все, победил. Иди давай, руки мой, за стол, и подарок распакуй. Карина с унылым видом признала поражение, хоть все нутро и противилось. Но раз уж опоздали на день рождения сына, пусть будет дополнительным подарком. То-то же, а то устроили вчера не пойми что. С победоносной ухмылкой Паша проследил за взглядом родителей и наткнулся на большой полиэтиленовый пакет с картонной коробкой внутри. Упаковка вышла настолько похожей на проклятые посылки, распаковывая которые он успел 300 раз проклясть онлайн-магазин, что у здоровяка все внутри похолодело. Тем не менее он вымученно улыбнулся и направился к подарку. Руки помыть всегда успеется. К тому же, с таким телом, какие бактерии могут нанести серьезный вред? Столкнувшись с нетерпением сына, родители расплылись в улыбках, позволив тому, как бешеному псу, разорвать картонную коробку вместе с пакетом. Коньки, поняв, какой именно подарок подготовили родители, Паша вскинул бровь. «Ну ты же любишь машины, мотоциклы, а недавно спортом увлекся. Вот мы и подумали, что можешь и тренироваться, и кататься». Посмеявшись над своим же каламбуром, Сергей с простым как 5 копеек лицом принял выжидающую позицию. Он явно надеялся на восторг сына, однако тот лишь кивнул, с кривыми губами. «Паш, не нравится?» Ощутив тревогу отца, Паша засунул поглубже первые слова, просившиеся на язык, и ответил, как можно более мягко. «Да не то чтобы не нравится, на самом деле очень даже хорошие коньки». Паша взвесил в массивной ладони не менее здоровенный конек 48-го размера, с лезвия которого свисали повязанные бантиком шнурки. В случае зомби-апокалипсиса из них топоры можно сделать, или... Какие еще топоры? Это коньки? Целые коньки, а не заготовки под что там у тебя в голове дурной? Возмущенно пыхтя, Карина оборвала сына на полуслове. Подарок выбирала она, а папаня просто согласился, на месте придумав смешной заход. Так что обидно было именно ей. Вот мы сейчас пойдем, и поедем на катке на каток покататься. Кое-как разобравшись с речевым оборотом, Карина, гневно шлепая тапочками, утопала на кухню с тортиком. Глава 39. В подлу. Ранним вечером, когда на улицах только-только включались фонари, а в домах зажигался свет, упитанный юноша орудовал в полной темноте. Я, не трус. Мишеня, стараясь не поднимать шум и не привлекать внимание охранников, бдительно дежуривших по периметру поместья, копошился в выдвижных полках стола. Он рылся в рабочем кабинете друга детства, не из праздного любопытства и не из подлых замыслов. Он пытался найти документы, которые тот получил от полковника милиции. Вот узнаю, где Пашка свои шрамы заработал, и разберусь с гадами. Я им устрою. Погладив рукоять пистолета под ремнем, Шустрин подавил внутренний мандраж и продолжил поиск улик. В последнее время он чувствовал себя просто ужасно. Каждый раз, когда пытался помочь другу детства, когда пытался проявить инициативу, все внутри сжималось. Страх сковывал конечности, пот струился по лбу, дыхание спирало. Миша никогда не был таким. Он мог немного трусить, но всегда смело бросался в бой, особенно за близких, даже если силы не равны. Но что-то внутри надламывалось с каждым днем все сильнее. Я докажу. Я, не трус. До крови прокусив дрожащую ладонь, Миша, наконец, выудил нужную папку. Внутри все оказалось не на своих местах, так как Паша не озаботился сортировкой листков после изучения. И на самой первой странице виднелась карта Ярославля с красными линиями маршрутов, по которым передвигались представители группировки «Алиса». Отмеченные маркером пути сходились за городом, в населенном пункте под названием Копылово. Нашел вот куда мне надо. Чувствуя, как ком подкатывает к горлу, а ноги слабеют, Мишеня яростно затряс головой. Зелень, проступившая в радужке глаз, исчезла, а вместе с ним и всепоглощающий ужас. Остался лишь легкий испуг, но это не то, с чем не смог бы стравиться Шустрин. Давно мы вместе никуда не выбля. Выйдя из такси Вениамина прямо в глубокий сугроб, Сергей выругался и словно уж на сковороде подрыгал в сторону очищенной дороги с полными сапогами снега. Веня, ну ёперный театр, встать нормально не мог, раздраженно постучав ладонью по капоту. В качестве извинений старший Коновалов выбил лишь вымученную улыбку таксиста. Бедный Вениамин и так всю дорогу от Сергея выслушивал, где лучше и быстрее срезать, а теперь еще это. Хорошо хоть младший бугай отмалчивался, с мрачной физиономией глядя куда-то вдаль, за лобовое стекло. «Сереж, ну хватит, мы и так поздно приехали, сейчас нормальных коньков не останется. Пошли, пошли, пошли». Карина, теснившаяся рядом с сыном на заднем сиденье, поторопила всех. Аренда коньков – это не только про удачу, но и про скорость с расторопностью. А они целый день потратили, сначала на плотно покушать, затем на регистрацию кооператива. Последнее, разумеется, было куда важнее, чем покататься на коньках, но все же, сынок, как самочувствие, юность кипит в жилах, хочешь на перегонки на коньках, в отличие от шебутной жены и тревожного Пашки, Сергей, невзирая на последнюю неурядицу, выглядел чрезвычайно бодрым. Он впервые за долгое время смог просто побыть с семьей, не планируя и не отпрашиваясь у начальства. К тому же, регистрация кооператива дала ощущение причастности к чему-то удивительному, к собственному делу, к давно похороненным амбициям, к свободе. Я в противоречивых чувствах. Вынырнув из темных вод необъяснимого беспокойства, Паша почесал затылок. Можете верить, можете нет, но я вас очень сильно люблю. И представляя одинокую жизнь в будущем, невыносимо скучаю. Жалею, что не смог провести больше времени вместе. То занят, то с друзьями ужасный сын.